День. Я сегодня встал не с той ноги. Меня вчера достали какие-то лохи. Башка сильно моя трещит, гудит. О вчерашнем мне говорит. У меня в доме полный бардак. Значит, мне надо лезть на чердак. А на чердаке у меня гамак. Значит, день я проведу ништяк. День — это кусочек твоей жизни. Днем сбываются все твои мечты. И пройдешь его, как обычно. И не остановишь его ты. День — это кусочек твоей жизни. Днем сбываются все твои мечты. И пройдешь его, как обычно. И не остановишь его ты. День. День. О-о-о! Сколько не работает даже телевизор. Ко мне приехал какой-то ревизор. Оказалось, это был рекетер. Стоял за звентёвкой, как мушкетер. Денег просил он у меня. А у меня нет их, нет. Нифига. Пришлось его гада убить. Пулю в животик его пробить. Денег, так кусочек твоей жизни. Днём сбываются все твои мечты. И пройдешь его, как обычно. И не остановишь его ты. День, это кусочек твоей жизни. Днем сбываются все твои мечты, и пройдешь его, как обычно. И не остановишь его ты. День это кусочек твоей жизни. Днем сбываются все твои мечты, и пройдешь его, как обычно. И не остановишь его ты. День — это кусочек твоей жизни. Днем сбываются все твои мечты. И пройдешь его, как обычно. И не остановишь его ты.